и ничего особенного нет. И вообще, вы напрасно мне говорили об этом, обо всем. Я и без сравнений поняла бы, чего вам не хватает. Не провожайте меня. Я хочу пойти одна. Нет-нет, не провожайте. Пойду одна». Она лукаво помолчала и договорила нараспев. «Я хочу подумать о вас, а вы мешаете. До свидания. Ступайте. Я не хочу, чтобы вы смотрели на меня». Он сжал ей руку и повернулся, но Ирина остановила его внезапным громким смехом. «Как вы похожи на папу, но точь в точь, и такой же сутулый, и такой же смешной!» Она побежала через дорогу, все еще смеясь, потом обернулась и крикнула. «Не сердитесь, вы милый! Приходите скорее, я жду!» На одну секунду Никите сделалось обидно и горько. Он выпрямился. Неужели и правда он похож на брата? Возможно ли, что он так постарел? И не потому ли Ирина казалась ему ребенком? Но в следующий момент его наполнил приток обновленного жизнерадостного здоровья, и торжествующий звон меди, который незадолго он слышал в зале, зазвенел в его памяти. Он вернулся в сад и сел на скамью, расстегнув пальто. Но нет, он не мог сидеть. Он встал. По пустынной аллее, между оживавших деревьев, в запахе оттаившей земли, овеянный этим свежим жирным запахом, Никита быстро сделал два круга. Но нет, он не мог, ему не хотелось бродить бесцельно. Он вышел из сада, миновал Михайловскую и вскочил в трамвай. Он думал обогнать Ирину и еще раз взглянуть на нее. Как школьник после первого свидания, он хотел увериться, еще один раз увериться, что свидание действительно было. На углу Литейного он долго ждал Ирину, но напрасно. В праздничной толпе ему попалась на глаза большая, круглая голова матроса, показавшаяся знакомой. Он пристально вгляделся. Тогда матрос по случайности встретил его взор и тоже со вниманием начал рассматривать Никиту, стараясь что-то припомнить. Шумная ватага вскоре оттеснила их друг от друга, и Никита решил, что это был один из матросов, так поразивших его на концерте. Но лицо матроса на минуту обеспокоило его, и несколько раз промелькнуло в памяти, как слово, смысл которого тщетно вспоминается. Потом мимолетная встреча забылась. Никита выбрался из толпы на Фонтанку и пошел домой, довольный, подчиненный чувству легкости, в каком протекал день. Войдя к себе в комнату, он сбросил пальто, постоял в раздумье и вдруг улыбнулся. Он отыскал столовый нож и, забравшись на подоконник, усердно принялся отскабливать замазку от зимней оконной рамы. Глава вторая. Нет, право же, иной раз неизвестно почему приходит грусть. Казалось бы, все хорошо. Обычный без волнений прошел день. Усталость не очень велика. Нет никаких особо спешных дел, а те, что есть, не требуют ни напряжения, ни сил. Уж несколько недель, а может быть и месяцев, не случилось ни одного несчастья, которое напомнило бы о том, что скоро твой черед — болеть, прощаться с близкими, уходить. Все хорошо, и вот... Вот доктор Карев, Матвей Васильевич. Вот в сумерки он возвратился из больницы. Вошел в переднюю, спросил, не ждут? Нет. На этот раз в приемной ни души, никто не ждет. Прислуга помогает Матвею Васильевичу раздеться, стащить калоши. Задник снялся, но вытащить носок без помощи нельзя, калоши гнется. Протекает, мокрое, говорит прислуга, подымая калошу подошвой кверху, повыше, чтобы видел доктор. «Разве?» — удивляется он. «Надо новые». Он вытирает платком усы, достает папиросницу, закуривает, идет к Ирине. Комната дочери пуста. Сумерки неслышным потоком вливаются с улицы. Матвей Васильевич различает постель, раскрытую книгу на столе, мохнатого белого сибирского кота, свернувшегося калачом около печки. Кот спрятал морду под хвост.